Винни-Пух и все-все-все. Глава 4, в которой Иа-Иа теряет хвост, а Винни-Пух его находит. Приятного прослушивания. Старый ослик Иа-Иа стоял один-одинешенек в заросшем чертополохе в уголке леса, широко расставив передние ножки и свесив голову на бок, и думал о серьезных вещах. Иногда он грустно думал, почему, а иногда... По какой причине? А иногда он думал даже так. Какой из этого следует вывод? И неудивительно, что порой он вообще переставал понимать, о чем же он, собственно, вообще думает. Поэтому сказать вам по правде, услышав тяжелые шаги Винни-Пуха, Иа очень обрадовался, что может на минутку перестать думать и просто поздороваться. «Как самочувствие?» По обыкновению уныло спросил он. «А твое как?» — спросил Винни-Пух. Иа покачал головой. «Не очень как-то», — сказал он. «Или даже совсем не так, как хотелось мне. Мне кажется, я уже давным-давно не чувствую себя как...» «Ай-яй-яй», — сказал Винни-Пух. «Очень грустно. Давай-ка я посмотрю на тебя». Иа продолжал стоять, понуро глядя в землю, а Винни-Пух обошел вокруг него. «Ой, а чего это с твоим хвостом случилось?» — спросил он удивленно. «А что с ним случилось?» — сказал Иа. «Его нет!» «А ты не ошибся?» «Хвост или есть, или его нет. По-моему, тут нельзя ошибиться, а твоего хвоста нет!» «А что же тогда там есть?» «Ничего». «Ну-ка, посмотрим», — сказал Иа. И он медленно повернулся к тому месту, где недавно был его хвостик. Затем, заметив, что ему никак не удается его догнать, он стал поворачиваться в обратную сторону, пока не вернулся туда, откуда начал. А тогда он опустил голову и посмотрел снизу и наконец-таки сказал, глубоко и печально вздыхая. «Кажется, ты прав». «Конечно, я прав», — сказал Пух. «Это вполне естественно», — грустно сказал Иа. «Теперь все понятно. Удивляться не приходится». «Ты, наверное, его где-нибудь да позабыл», — сказал Винни-Пух. «Наверное, его просто кто-нибудь утащил», — сказал Иа. «Чего от них ждать?» Пух почувствовал себя не особо-то и полезно, но не мог ничего придумать. И он решил вместо этого сделать наконец-то что-нибудь полезное. «Я!» — торжественно произнес он. «Я, Винни-Пух, обещаю тебе найти твой хвост!» «Спасибо тебе, Пух!» — сказал Иа. «Ты настоящий друг! Не то, что некоторые». И Винни-Пух отправился на поиски хвоста. Он вышел в путь чудесным весенним утром. Маленькие прозрачные облачка весело играли на синем небе. Они то набегали на солнышко, словно бы хотели его закрыть, то поскорее убегали, чтобы дать им и другим побаловаться. А солнце весело светило, не обращая ни на кого внимания, и сосна, которая носила свои иголки круглый год не снимая, казалась старой и потрепанной рядом с березками, надевшими новые зеленые кружева. Винни шагал мимо сосенок и елок. Он шагал по склонам, заросшим можжевеликом и репейником. Он шагал по крутым берегам ручеев и речек, шагал посреди груд камней и снова среди зарослей. И вот, наконец-таки усталый и голодный, он вошел в дремучий-дремучий лес, потому что именно там, в дремучем лесу, жила сова. Сова жила в великолепном замке Каштаны. Да, это был не дом, а настоящий замок. Во всяком случае, там оказалось медвежонку, потому что на двери замка был и звонок с кнопочкой, а еще колокольчик со шнурочком. Под звонком было объявление: «Прошу нажать, если не открывают». А под колокольчиком другое объявление: «Прошу подергать, если не открывают». Оба объявления написал Кристофер Робин, который один во всем лесу умел писать. Даже сова, хотя она была очень и очень умная, и умела даже читать и даже подписывать свое имя «Сова», в то время не умела правильно писать такие трудные слова. Винни-Пух внимательно прочел мои объявления. Сначала слева направо, а потом на тот случай, если что-нибудь пропустил, то справа и налево. Потом для верности он нажал на кнопочку звонка и постучал по ней. А потом подергнул шнурочек колокольчика и крикнул очень громким голосом. «Сова, открывай! Пришел медведь!» Дверь открылась, и сова выглянула наружу. «Здравствуй, Пух!» — сказала она. «Какие новости?» «Грустные и ужасные», — сказал Пух. «Потому что Иа, мой старый друг, потерял свой хвост. И он уже очень убивается о нем. Будь так добра, скажи мне, пожалуйста, как мне его найти?» «Ду», — сказала сова. «Обычная процедура в таких случаях не же следующая». «Что значит бычья цендура?» — сказал Пух. «Ты не забывай, у меня в голове опилки, и длинные слова меня только огорчают». «Ду» — это означает то, что нужно сделать. «Пока это означает то, что я не возражаю», — смиренно сказал Пух. «А сделать нужно следующее. Во-первых, сообщи в прессу. Потом будь здорова», — сказал Пух, подняв лапу. «Так что мы должны сделать с этой... Как это ты там сказала? Ты чихнула, когда собиралась сказать?» «Я не чихнула». «Нет, сова, ты чихнула». «Прости, пожалуйста». «Пух, да я не чихала». «Нельзя же чихать и не знать, что ты чихнул». «Ну и нельзя знать, что ты чихнул, когда не чихал». «Я начала говорить, сперва сообщим». «Ну вот, опять! Будь здорова!» Грустно сказал Винни-Пух. «Сообщи в печать!» Очень громко и внятно сказала сова. «Дай в газету объявление и пообещай награду. Надо написать, что мы дадим что-нибудь хорошенькое тому, кто найдет хвост Иа». «А, понятно, понятно», сказал Пух, кивая головой. «Кстати, насчет чего-нибудь хорошенького», продолжал он сонно. «Я обычно как раз в это время не прочь бы чем-нибудь хорошенько подкре...» И он покосился на буфет, стоящий в углу комнаты совы. «Скажем, ложечка сгущенного молока или чем-нибудь, например, глоточком меду». «Ду вот», — сказала сова. «Мы, значит, напишем объявление, и его расклеят по всему лесу». «Ложечка меда...» Пробормотал медвежонок про себя. «Или уж на худой конец». Он глубоко вздохнул и встал, очень стараясь слушать то, что говорила сова. А сова говорила им какие-то ужасно длинные слова, и эти слова становились все длиннее и длиннее. И наконец-то она вернулась туда, откуда начала, и стала объяснять, что написано это объявление Кристофером Робином. «Это ведь он написал объявление до моей двери. Ты их видел, да, Пух?» Пух уже довольно давно говорил по очереди то да, то нет на все, что бы она ни сказала. И так как в последний раз он говорил «да, да», в этот раз он сказал «нет, нет, никогда». Хотя я имел никакого понятия, о чем таки речь идет. «Как ты их не видел?» спросила сова, явно удивившись. Пойдем посмотрим на них. Они вышли наружу, и Пух посмотрел на звонок и на объявление под ним, и взглянул на колокольчик и шнурок, который шел от него. И чем он больше смотрел на шнурок колокольчика, тем больше он чувствовал, что где-то он уже видел этот шнурок. Очень он уж был похож на что-то знакомое. Где-то совсем в другом месте, когда-то очень-очень далеко раньше. «Красивый шнурок, правда?» — сказала сова, а Пух кивнул. «Он мне напоминает что-то очень знакомое», — сказал он. «Но я не могу вспомнить, что. А где ты его взяла?» «Да я как-то шла по лесу, а он висел на кустике. Я сперва подумала, что там кто-нибудь живет, и позвонила в него. Ничего не получилось, а потом я позвонила еще громче, и он оторвался. И так как он, по-моему, был никому не нужен, я его взяла себе и... «Сова!» — сказал Пух торжественно. «Он кому-то очень нужен!» «Кому же?» «Иа! Моему дорогому другу Иа! Он его очень любил!» «Любил его?» «Был очень привязан к нему», — грустно сказал Винни-Пух. С этими словами он снял шнурок с крючка и отнес его хозяину, то есть Иа. А когда Кристофер Робин прибил хвост на место, Иа наконец-то принялся носить по лесу, с таким восторгом размахивая своим хвостиком, что у Винни-Пуха защекотало во всем теле. И ему пришлось поскорее бежать домой и немножечко подкрепиться. Спустя полчаса, утирая губы, он гордо спел. Кто нашел хвост? Я Винни-Пух. Около 2, только по правочному около 11. Я нашел хвост.